Дорогие ребята, сегодня для вас звучит продолжение сказания о том, как Бог привел отрока Прохора к монашеству из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Агафья Фатеевна много времени проводила на строительстве храма. Для этого надевала она старый салоп, кое-где уже запачканный краской и известью. Мастера и работники встречали ее с великим почтением. Она была строга и немногословна. Высокая, в темном салопе и черном платке, она спускалась в нижнее помещение, где уже отделывался храм преподобного Сергия, и поднималась, ведя за руку Прохора, на почти уже достроенную колокольню. Храм украшался затейливой лепниной, над всеми окнами — головки ангелов, завитушки, как-то и задумал Растрелли. Да, строится долгонько, годы и годы, зато надежно. Здесь же на дворе, в ямах, льются колокола. Дивно было курянам, такого величественного храма у них еще не было. Вот Прохор впервые на верхнем ярусе колокольни. Внизу дым от ямы, где колокол льют. Маленькие людишки суетятся, разгружают воз. По другую сторону — родной дом, двор и сад. Вон и буян чешет ухо задней лапой посреди двора. А дальше — крыши слободок, городовая, рассыльная, подьяческая, солдатская, малороссийская, очаков. Кожевенные мойки на Тускари. Посреди каждой слободы — храм, большинство деревянные, пруды, перелески, огороды. А далее — лес и лес. И вдалеке сверкает на солнце сейм. Агафья Фатеевна занята разговором с мастером-кузнецом, который уже поднял сюда одну из перекладин для подвески колоколов. А Прохор перебежал от одного проема к другому, споткнулся обо что-то и... вывалился из окна. Он так и не понял, что такое с ним случилось. Его будто бы кто-то подхватил невидимый и бережно поставил на землю, прямо на ноги. Наверху раздались крики. Это кричала Агафья Фатеевна. Вот она выглянула и исчезла. Быстро застучали по лестнице каблуки. И вот они на дворе. И она, и с нею мастер-кузнец. «Живой!» Едва переводя дух, сказала Агафья Фатеевна, «Живой! Господь уберег!» Кузнец с недоумением посмотрел наверх, почесал затылок. «Да ты никак сейчас наверху был?» — спросил он Прохора. Прохор кивнул. «И по лестнице не спускался?» Прохор отрицательно покачал головой. Собрались рабочие. Подошел дьякон. Очень скоро было установлено, что сын Агафьи Фатеевны чудесно спасен Господом при падении с высоты. Он не только не убился, что, кажется, было неминуемо, но не ушибся и даже не испугался. «Не придет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему», — пропел дьякон из 90-го псалма. «Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохранитеся во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнеши о камень ногу твою». По всему Курску разнеслась весть о чуде. Везде говорили о семилетнем отроке Прохоре Мошнине, сыне благочестивых родителей, к которому явным образом благоволит Господь. В это время Прохор уже учился чтению и письму. Церковная грамота давалась ему легко, так как он, кроме большой охоты к учению, имел сообразительность и крепкую память. Как и все дети из низших сословий, учился он по часослову у приходского дьякона церкви святого пророка Илии. Скоро любимым чтением его стали большие, в кожаных переплетах читиминеи, которые некогда приобрел в Киеве отец. Были в доме и другие духовные книги, в том числе беседы и слова преподобного Макария Египетского. Лет 8-9 Прохор уже так был начитан, что мог делиться своими знаниями со сверстниками. он стал приглашать их к себе, читать вслух, и некоторые также пристрастились к духовным книгам. Это были сыновья курских купцов, из них трое, его близкие товарищи: Иван Дружинин, Иван Бесхадарный и Алексей Миленин. Они вместе ходили в храм, а после чтения житий святых часто вслух мечтали о том, как соберутся они, попросят благословения у родителей и уйдут в иноки. Лет 10 Прохор сильно простудился и слег в тяжкой болезни. Шли дни, а ему становилось все хуже. Он исхудал, и никакие лекарства ему не помогали. Агафья Фатеевна много молилась, не спала ночей и уже стала отчаиваться, думая, что сын умирает. Прохор, когда к нему возвращалось сознание, также молился, глядя на образ Божьей Матери, поставленный у постели. «Пресвятая Богородица, спаси меня!» Однажды он проснулся радостный и рассказал матери, что видел Богородицу, которая ласково говорила с ним и обещала в скором времени посетить его и исцелить. Это было в конце лета. В этот день, как и каждый год, из Рождества Богородицкой коренной пустыни шел крестный ход, переносивший чудотворную икону знамения Божьей Матери в Курск, в Знаменский монастырь. На пути икону проносили над подклонившимися под нее толпами людей, и при этом происходило много исцелений. День был солнечный, но когда крестный ход появился на Сергиевской улице, пошел сильный дождь, а возле строящегося храма, где тяжелые телеги разбили почву, образовалась глубокая грязь. Напротив был как раз двор Мошниных. Через него можно было перейти на другую улицу. Когда открыли ворота, и чудотворная икона знамения Божией Матери появилась у самого крыльца, Агафья Фатеевна с домашними вынесла больного Прохора, и он с горячей верой приложился к святыне. Богородица исполнила свое обещание посетить его и исцелить. С этой минуты он стал поправляться, и через несколько дней от недуга не осталось и следа. Отрок с еще большим усердием принялся за молитву и чтение книг со своими товарищами, в которых желание быть иноками не ослабевало. Они решили во всем подражать трем древним подвижникам, каждый из которых был прозван великим — Антонию, Арсению и Макарию, и учились смотреть на мир как монахи, так как наставлял великий христианский отшельник Антоний. «Взирая на мир, не будем думать, будто отреклись мы от великого чего, ибо вся эта земля очень мала пред целым небом. Поэтому, если бы и над всею землею были мы господами и отреклись от всей земли, то и в этом опять не было бы ничего равноценного Царству Небесному. Если же твоя земля неравноценна небесам, то оставляющий несколько десятин как бы ничего не оставляет, хотя бы оставил он при том и дом, и много золота. Почему же не оставить нам всего ради добродетели, чтобы наследовать за то Царство Небесное?» Что оставить в мире этим отрокам? Как купеческие дети, они имели наследство, кто фабрики, кто лавки, и иные весьма богатые. Так и Прохор со своим старшим братом Алексеем должен был бы через некоторое время принять от матери все заботы об умножении имеющегося уже достатка. Некогда Исидор Иванович Мошнин завел, помимо кирпичного дела, приносившего значительный доход, лавку для продажи крестьянам-земледельцам необходимого им товара. Здесь были конская сбруя, дуги, деготь, мотыги, веревки, лапти, косы, серпы, вилы, грабли и тому подобное. Сюда, особенно в ярмарочные дни, наведывались мужики из окрестных сел и перед лавкой теснились разного рода телеги, шарабаны и одноколки, а лошади пили из устроенной возле коновязи колоды, куда ведрами подливалась вода. Хотя в лавке были еще приказчик и работник, перетаскивающий товар, братьям Мошниным трудно было справляться со столь бойким делом. Прохору иногда весь день нельзя было отойти из лавки. Чтобы попасть в храм, он вставал раньше всех и шел к заутренне. Днем же у литургии он уже и не мог быть. Не успевал часто к вечерне, а сердце его пылало любовью к Богу и Церкви Христовой. Уже тогда, лет 15-16, еще только мечтая о монастыре, сделался он истинным монахом в миру. Спал 4 часа, почти всю ночь посвящал молитве и коленопреклонению, очень строго постился, избегал обычных для молодежи развлечений, постоянно изучал священное писание. Можно подумать, что это был какой-то угрюмый и нелюдимый человек. Но нет, он был со всеми ласково приветлив. Вид у него рослого, широкоплечего парня был часто даже веселый. Он умел поговорить со всеми, и с детьми, и с мужиками, и с женщинами. Но не вел пустых разговоров, а все о душе и вечном нашем спасении. Мужики, приезжавшие в лавку, любили побеседовать с ним, послушать от него примеров из житий святых и духовных словец из писаний отцов церкви. Агафья Фатеевна все это принимала с пониманием и христианским смирением. Она знала, куда это клонится. Конечно, к иночеству. Да, Прохор — отрезанный ломоть. Иногда материнское сердце все же грустило. А тут и враг недремлющий. «Не благословляй», — нашептывает. Вот она выдала свою дочь по Пороскеву за курского мещанина Гаврила Калашинова, а через несколько лет и Алексей, старший сын, вступил в брак с дочерью купца Ивана Ситникова, Марией. У них появились дети — сын Иван, дочери Дарья и Матрена. Хотелось бы и Прохора видеть женатым, в своем доме, с детьми, при купеческом деле. Но строил бы храмы православные. Но Агафья Фатеевна, опытная христианка, не принимала советов врага рода человеческого и не распалялась гневом на сына, подобно матери преподобного Феодосия Печерского. «Пусть, — думала она, — Прохор будет молитвенником за весь род, за всех нас. Господь именно так ведет его, и грех с этим спорить. Нет правды в прикословии, хотя бы и родительском, молодому подвижнику». В 1776 году было окончено строительство собора. Высоко вознес он свои белые стены и голубые купола с золотыми звездами. Освящены были оба его храма, преподобного Сергия и Казанской иконы Божьей Матери. На колокольне загудели колокола. Агафья Фатеевна закончила дело, с которым жила так много лет. Глядя на колокольню, откуда невредимо упал Прохор, она поднимала глаза выше, и ей казалось, что в золотисто-голубом свете небес колышется поддерживаемой руками Пречистой Девы, спасительной ее амафор. В августе этого года 6 молодых паломников с посохами в руках вышли из Курска. Решение идти в монастырь у Прохора и его 5 товарищей было твердое. Но они еще не знали точно, в какой кому не указал Господь. Поэтому не распрощались они с родными насовсем. Перед уходом они много толковали о Саровской пустыне, что в Муромских лесах, недалеко от города Темниково. Там есть иноки куряне, и среди них иеромонах Пахомий, с юных лет подвязавшийся в посте и молитве. Много слышали они от странников и о настоятеле пустыни, старце Ефреме, пережившим страшные безвинные гонения при царице Анне Иоанновне. Он был схвачен вместе с оклеветанным основателем монастыря и иеросхимонахом Иоанном, сослан в Орскую крепость и вернулся лишь в 1754 году.